Глава 23. На следующий день перо и правда нашлось. Скорее всего, упало со стола и откатилось, незамеченное, в угол. Во всяком случае, такое предположение сделал довольный мэтр Прист. Мэм Гобс сухо принесла нам с Ноэлем извинения, которые мы приняли благожелательно. Энг предпочитал держаться подальше от Рыжика, да и тот старался вести себя более сдержанно. Короче говоря, установился, если не мир, то нейтралитет. Я не без помощи своих братьев возобновила занятия по развитию своих странных способностей и даже успела добиться прогресса. Магия воды теперь давалась мне легче. То самое нужное ощущение холодной рассудительной ярости всплывало само собой, стоило только вспомнить несправедливые обвинения, бросаемые при мне в адрес Ноэля. Получалось не только швыряться по желанию снегом, льдом или водой, но даже ставить своеобразную защиту. Эту идею подал мне Эверт. Заключалась она в следующем. Если я смогу сконцентрироваться на определенном ощущении достаточное количество времени, то есть постоянно держать свою ауру, переключенной на одну из осей, то смогу стать практически неуязвимой для воздействия магии. Любой. Даже ментальной или эмпатической. Конечно, я сразу принялась тренироваться. После многих попыток выяснилось, что для этого мне проще всего использовать как раз-таки магию воды. Для огненного фона мне не хватало задора и оптимизма. Воздух, на который я возлагала основные надежды, требовал подвижности и легкой головы. Для настройки на магию жизни я оказалась недостаточно добра, а на морталистику — недостаточно угрюма. А с водой дело прошло проще. Хотя и не сказать, что давались такие тренировки легко. «Знаете», — решила я высказаться, смахивая пот со лба как-то сразу после таких истязаний, «месяц-другой таких тренировок, и я превращусь в холодную расчетливую злюку». «Зато ты будешь живой холодной расчетливой злюкой», — парировал Диксон. «А это, согласись, немало». «По поводу холодной можешь не переживать», — фыркнул Ноэль, зажигая в ладони небольшой огненный язычок. «Отогреем!» Наступил последний день второго месяца весны. Я хотела проснуться в этот день пораньше, но так устала накануне от тренировок, что проспала все на свете. Солнце вовсю светило в окно, и братья разбежались по своим делам. Поэтому я не спеша спустилась вниз и принялась готовить завтрак. Обжаривая на сковороде кусочки грудинки, я думала, как там сейчас мои ма и па. Наверняка вспоминают и тоскуют. Ма, наверное, плачет, а па хмурит брови и молчит больше, чем обычно. А лис — моя веселая, неунывающая лис. Она сегодня чуть более рассеяна, чем обычно, и наверняка проберется в сад Степлтонов, чтобы посидеть немного на нашей яблоне. Если бы я только могла подать моим родным весточку, что со мной все в порядке. Но, увы. Пока я терзалась такими мыслями, грудинка, конечно же, подгорела. Пришлось срочно брать себя в руки и думать о более приземленных вещах — яичнице, тостах и свежем ягодном отваре. Время уже близилось к обеду, а ни Эверт, ни Ноэль дома так и не появились. Я начала тревожиться. Может, что-то случилось? Или снова проблемы в школе и нужно бежать разбираться? И я уже почти убедила себя в этом. Но входная дверь открылась, и в дом ввалилась целая охапка разноцветных бархатных ирисов. Дом тут же заполнился тонким свежим ароматом. Из охапки высунулось до нельзя довольное мальчишеское лицо, а от громкого «С появлением на свет!» я и вовсе чуть не оглохла. «Источник! Как вы?» Я действительно не ожидала этого и растерялась. «Ну, не зря же я столько времени изучал твои документы», — шепнул Эверт мне на ухо, и я еле сдержала желание хлопнуть себя ладонью по лбу. «Дорогая сестра, позволь представить тебе нашего гостя». Последнюю фразу он произнес нарочито громко. И только тут я обратила внимание на невысокого пожилого брюнета в затемненных очках, которого менталист аккуратно поддерживал за локоть. «Это легендарный человек, мист Залтон, самый популярный мастер женских причесок во всей округе. несмотря на некоторые особенности, а может, именно благодаря им». «Ваш брат хочет сказать, что я слеп, как крот», — энергично пояснил мисс Залтон, улыбаясь. «Даже не спрашивая, чего мне стоило его уговорить нанести нам частный визит. Он согласился только, когда узнал, что сегодня день твоего появления на свет». «Да, мисси, я в полном вашем распоряжении. Ваш брат сказал, вы мечтаете о современной стрижке». Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Только кивнула, но, сообразив, что мастер этого не увидит, издала восторженный вздох. И все засуетились. Ноэль по указке мистера Залтона поставил в центре гостиной стул и принес небольшой столик, на котором мастер принялся с удивительной сноровкой раскладывать инструменты. Эверт временно откланялся, пообещав в скором времени вернуться. Я уселась на стул, словно некоронованная принцесса на трон, и с волнением принялась ждать. А мастер набросил мне на плечи длинную накидку и начал тонкими, на удивление чувствительными пальцами изучать мое лицо, едва-едва касаясь кожи. «Так-так, какой нежный, правильный овал лица. Небольшие, аккуратные черты, лоб, подбородок. Ваши волосы густые, но слишком мягкие. Да, кажется, я знаю, что вам нужно». И вокруг меня замелькали ножницы. Я сидела зажмурившись, но мисс Залтон действовал быстро, четко, ни одного лишнего движения. Да к тому же успевал развлекать меня разговорами. «Какие красивые волосы! Но мода и прогресс диктуют свои правила, да, мисси? Современные девушки самостоятельны, дерзкие. Они работают, зарабатывают деньги, даже ездят на магикарах. Брюки, короткие стрижки — все это образ новой женщины. А сейчас не бойтесь, добавим немного огонька». И вокруг сразу заискрило и чуть запахло паленым волосом. «Никаких переживаний, мисси, я совсем слабенький огневик, третий уровень, но моих умений хватает на то, чтобы закрыть кончики волос и продлить время укладки». «Готово! Мальчик, мальчик!» — закричал он Ноэлю. «Ну-ка, принеси сестре зеркало». Тот со всех ног бросился наверх и через пару мгновений вернулся с необходимым. Я с волнением отключила амулет с иллюзией и вгляделась в свое отражение. Увиденное заставило меня вздрогнуть и ахнуть от изумления. Из-за зеркалья на меня смотрел кто-то совсем другой. Кто-то более смелый, даже отчаянный, с короткой необычной стрижкой. Сзади волосы открывали шею, спереди у лица ложились более длинными подкрученными прядями, с которыми практически сливалась небольшая челка, уложенная на бок, и огромными глазами. Правда-правда, раньше они не казались такими. Или это просто от удивления? «Тебе идет», — послышалось от двери. «С этой прической ты похожа на цветок. Тонкая ножка и пышная головка». Я повернула голову и увидела Эверта с большой коробкой пирожных в руках. «Да, цветок», — воодушевился мастер. «Прекрасная метафора, молодой человек». «Ну, раз дело окончено, предлагаю всем немного перекусить». Диксон поставил коробку на стол и снял крышку. Ноэль при виде пышных сливочных шапок издал восхищенный вопль. Я снова включила амулет и принялась накрывать на стол. Мы пили ягодный отвар и угощались сладостями. Мистер Залтон успевал делать и первое, и второе, а также рассказывать забавные истории из своей весьма необычной практики. Ноэль, как зачарованный, смотрел на мастера. Было видно, что он так и хочет о чем-то спросить, но не решается. Эта загадка разрешилась чуть позже, когда мастер откланялся, и Эверт пошел провожать незрячего мужчину до дома. «Ты видела, как он с огнем обращается?» — спросил меня тут же мальчишка. «Ни одна искорка без спроса не улетела. Все четко. А их за раз штук 20 вылетало. У меня иногда целые сгустки пламени срываются». «Да, мисс Залтон — отличный маг, пусть и слабый, зато способен прекрасно контролировать свой дар и делать очень тонкую работу. А для этого надо много учиться. И желательно не просто в школе, а в магическом распределителе, где тебе смогут помочь освоить твой дар. Например, когда я там училась, жила в комнате с девочкой Алисией. Она, кстати, тоже маг огня. И я принялась рассказывать Ноэлю о своей подруге, о ее непростой судьбе, о том, как ей не хотелось учиться и как она чуть не пошла не по той дорожке, но благодаря мистерс Фрейзер взялась за ум и сумела так подчинить свой дар, что, возможно, уже поступила в академию. Я вздохнула. Надеюсь, у нее сейчас все хорошо. Она достойна этого, как никто другой. И тут мне в голову пришла отличная идея. Когда вся эта непонятная история с нашей связью закончится, мы сможем устроить тебя в тот же распределитель. Это отличный шанс. Конечно, если у тебя будет желание заниматься. «Опять учиться!» — проворчал Ноэль, но видно было, что идея приживется. Конечно, за один день он вряд ли решит что-то окончательно, но пусть знает, что есть и такой вариант. Больше мы с ним эту тему не затрагивали, а отправились дружно мыть посуду и прибираться в гостиной. К возвращению Эверта порядок был наведен, а я занялась подаренными мне цветами. Обрезала покороче стебли, чтобы дольше стояли и лучше смотрелись в вазе. Мальчишка, радостно отсалютовав старшему брату, побежал на улицу к приятелям. «Мисс Залтон был так тобой впечатлен, что просил передать это». Менталист достал из кармана маленькую коробочку, на дне которой лежала небольшая, длиной с палец, заколка, украшенная мелким речным жемчугом. «Он подробно проинструктировал меня, как и куда ее надо надеть, поэтому приготовься, сейчас этим и будем заниматься». Он подошел ко мне, достал заколку и с таким сосредоточенным лицом принялся вертеть ее в руках, что я хихикнула. «Надо нажать вот сюда», — пришла я ему на помощь. «Вот в чем дело». Эвер тоже улыбался, открывая зажим. Но заколка своенравным кузнечиком отлетела в сторону, приземлившись аккурат на стол в самую гущу ирисов. Мы оба бросились за строптивицей и одновременно схватились за нее, на долю мгновения оказавшись совсем близко друг к другу. Щеки моментально полыхнули от смущения. «Какое неслыханное коварство!» — произнес молодой маг с тихой ласковой усмешкой, касаясь моих пальцев, намертво вцепившихся в украшение. «Нет, я просто должен реабилитироваться. Можно?» И он мягко вынул из моей руки заколку, скользнул пальцами по моей щеке, поправляя прядь волос, и очень аккуратно застегнул заколку у виска. «Кажется так». Эверт отошел на шаг назад, любуясь результатом своей работы. «Хотя, как по мне, и без нее все было прекрасно». «Спасибо. Я даже не знала, чего мне сейчас хотелось больше. Спрятаться под столом? А может, я хочу, чтобы эта жемчужная негодяйка снова нырнула в букет?» Пока я решила просто перевести тему. «Но как ты смог уговорить мистера Залтона? Не думаю, что слепой мастер играет в карты». «Он-то, конечно, нет, а вот его жена иногда не прочь». «Ты обыграл бедную мэм Залтон?» «Вовсе не бедную. И после того, как мне стало известно, кто ее супруг, участь дамы как игрока была решена». Диксон лукаво улыбнулся. «В итоге все остались довольны. Мэм Залтон из-за того, что не пришлось отдавать проигрыш, мисс Залтон — суммой, в которую был оценен его к нам визит, я — тем, что угодил с подарком». «А когда день твоего появления на свет?» — спросила, подрезая последний из оставшихся цветов. «Вчера был», — пожал плечами Эверт. «Как?» — я всплеснула руками. «И ты молчал? Стой, у меня же подарок есть». И я чуть было не побежала наверх за шелковым галстуком. «Правда? Тогда сбереги его до лета». Я замерла, как вкопанная. «Ты опять меня надул», — возмутилась тут же. А я опять поверила. «Зато теперь я знаю про подарок», — блаженно жмурясь заявил Диксон. «И буду изнывать от любопытства, что же там такое». «Так тебе и надо», — кивнула я. Когда пришло время перебираться в Саффорд, мы уже привычно собрали вещи и погрузились в заказанный магикар. Эту поездку можно было назвать приятной. И погода выдалась солнечная, и трясло не так сильно, как в экипаже. Да и приехали мы достаточно быстро. Если бы не надпись «Добро пожаловать в Саффорд» с нарисованной эмблемой города, скрещенными на щите молотом и мечом, Я бы и не поняла, что мы уже добрались. Путеводители не врали. Зелени было действительно много. Дорога местами шла через рощицы и дубравы, среди которых то тут, то там вырастали здания. Постепенно деревьев становилось меньше, а зданий больше. Окраины города могли похвастаться новыми многоэтажными строениями всех возможных цветов. Ближе к центру их сменили добротные постройки в 3-4 этажа со ступенчатыми фронтонами. Около одного из таких домов и остановился наш извозчик. «Вот гостиница, как вы и просили. Хорошая и недорогая». «А кто такой работяга Сэм?» — спросил Эверт, выглянув в окно. Я последовала его примеру и увидела вывеску с этим же названием. На ней был изображен веселый работник с огромным молотом на левом плече и небольшим круглым мечом в правой руке. «О, это наш местный герой», — охотно принялся объяснять мужчина. «Простой рабочий ли основатель Саффордских быков, нашей лучшей команды по хэндболу. В честь него у нас и улица есть, и памятник. Кстати, скоро мы будем отмечать столетие этой команды». В гостинице нам удалось снять два небольших номера. Один для братьев, другой для меня. Купить карту города и стопку местных газет, и с новостями, и с объявлениями. Удивительное дело, пока мы жили в Эштоне, я не читала прессу. Сейчас же нужно было наверстывать упущенное. Вот этим и решила заняться сразу после того, как немного обжилась в своем номере. Начать решила с городских новостей, поэтому первым открыла «Вестник Саффорда» и почти сразу об этом пожалела. На втором развороте свежего номера, сразу за отчетами о проведенных городских мероприятиях, было размещено интервью с мэром Саффорда мистером Мейсоном Гриффитом. С портрета смотрел крепкий, суровый мужчина средних лет в солидном темном сюртуке и клетчатом жилете. Как-то сразу становилось понятно, что у него не забалуешь. Сначала газетчик расспрашивал главу города о показателях, достижениях, но потом разговор перешел на тему Ордена Магии. И я с неприятным удивлением узнала, что Саффорд — один из тех городов, где эта организация заявляет о себе особенно активно. «Почему?» — вопрошал газетчик, и я вместе с ним. «Наш город с давних пор является стальным сердцем Бретонии. Здесь находятся металлургические предприятия, производится оружие, станки, инструменты и многие виды артефактов. Всем этим и славится Саффорд. Здесь всегда хватало работы магам, особенно магам огня и, конечно, земли. А когда наладилось промышленное производство артефактов, то сюда потянулись и маги с другими видами дара. Неудивительно, что в нашем городе процент маг-одаренных граждан выше, чем в среднем по стране. Именно поэтому сторонники преступного ордена и решили развить у нас свою активность. Ведь прежде всего они ориентируются на людей с даром. Считают, что те по умолчанию должны поддерживать идею возвращения к власти сильных магических семей. Но это не так. Далеко не все маги с этим согласны. Я сам и все мои маг-одаренные друзья являемся тому примерами». Далее мистер Гриффит призывал горожан сохранять спокойствие, сообщал, что полиция и маг-контроль ведут расследование, уверял, что Орден — не такая сильная организация, какой хочет казаться. Многие преступления, которые им приписывают, совершаются не имеющими к ним отношения людьми, желающими скрыть свои истинные мотивы. Я читала статью и все больше жалела, что мы приехали именно сюда. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, я просмотрела странички с рекламными объявлениями и новостями культуры и спорта. Оказывается, в этом городе действительно любят хэндбол. Целый разворот газеты был посвящен расписанию игр команд на ближайшие несколько недель. Когда в мою дверь постучали Эверт с Ноэлем, я заканчивала изучать обязательный для всех изданий раздел светской хроники, однако тревоги это не уняло. Поэтому первым делом я вручила Диксону откровение градоправителя, а пока он читал, мы с Ноэлем тренировались, создавая простенькие иллюзии. Он кидал в меня маленьким огненным сгустком, я же изо всех сил старалась представить перед собой вазу с цветами. Выходило не очень. То криво, то смазано, то и вовсе похоже на маленькое яркое привидение. Но ось разума все же включалась, огнем меня не жгло. «Хорошего в этом, конечно, мало», — произнес менталист, откладывая вестник. «Но и причин паниковать пока нет. Ты про орден или про мои потуги?» — решила я уточнить на всякий случай. Диксон внимательно осмотрел мое очередное творение. Кособокое нечто, трепещущее, словно простыня на ветру, и улыбнулся уголком рта. «Первое. С иллюзиями все не так ужасно, как тебе кажется. Но тренируешься. А вот орден. Тут есть о чем подумать. Но в любом случае у нас тут есть дело. Прийти по адресу, указанному в медальоне Ноэля. Посмотрим, что, а главное, кого мы там найдем. Если ниточка оборвется, то ничего нас здесь не удержит. А когда мы туда отправимся?» В голосе Ноэля слышалось плохо скрываемое нетерпение. «После обеда, например. Чего зря время тянуть?» Похоже, старший братец тоже не желал ждать. Да и мне хотелось поскорее разрешить хотя бы эту загадку. Сны мои в последнее время снова стали беспокойными. Лай и Терри, Терри и Лай. Кажется, мы действительно недалеко от их потомков. «И где это?» Ноэль, оказывается, уже развернул на столе карту и теперь пытался отыскать на ней нужную улицу. «Липовая аллея, улица Столяров, бульвар Трех Магов. Ага, вот Янтарная улица. Ну, не так уж и далеко от нас». Мы с Эвертом присоединились к изучению карты. Сейчас мы находились в южной, самой зеленой части города. Основные промышленные зоны располагались на севере и северо-востоке. Центральная же часть являлась исторической. Здесь находились все основные достопримечательности, а также мэрия. Янтарная улица была похожа на небольшую змейку, подползающую почти к самому центру с юго-западной стороны. Да, Ноэль прав. До нее от нашей гостиницы недалеко. Заодно и прогуляемся.